Надо ли нам, как акатурацам, раздеться по пояс и посыпаться серебряным порошком? С тревогой в голосе спросил Вероник. «Пойдем по пути компромисса», — ответил пан Клякса. «Мирное сосуществование обязывает. Мы посыплемся этим порошком, но поверх наденем собственную одежду. И волки будут сыты, и овцы целы». Не переставая радоваться и удивляться гениальности пана Кляксы, мы приняли его предложение, быстро переоделись в праздничное платье и украсили себя пожалованными орденами и медалями. Стоя перед зеркалом, великий ученый разглаживал свои усы, брови и бороду, как вдруг рядом с собой заметил отражение Вероника и закричал: «Пан Вероник, как это понимать? Уж не собираетесь ли вы явиться к королю в рабочей одежде?» «Другой у меня нет, пан профессор, но по случаю сегодняшних торжеств я зашнуровал ботинки парадным красным проводом. Вот, посмотрите!» С этими словами он поднял ногу и продемонстрировал пану Кляксе ботинок. «Фью!» — буркнул профессор. «Откуда у вас этот новенький провод? Умереть не встать!» «А докатуратки с ума посходят от восторга при виде ваших ботинок!» «Что поделаешь? У какого Веронька нет своего конька?» «Вы хотели сказать Вероника», — вырвалась у меня. «Неужто ты не понимаешь, Адась, что неладно, зато складно?» — пожурил меня пан Клякса. «Если так поступает поэт такой величины, как Пиония, то мне сам Бог велел. Пойдемте, господа, за мной». На площади уже стоял королевский фрегат во всем своем великолепии. Кордон стражников с трудом удерживал напиравшую толпу. Ровно в 6 часов адакатурацкие сановники взошли на борт фрегата. Премьер Трон-де-де-Трон занял место на носу. За ним в шеренгу выстроились министроны: Тромботрон, Лимпотрон, Тубатрон, Парамонтрон и Трубатрон. Место у штурвала занял министрон Алойзитрон, первый адмирал флота, в парадном мундире, шитым золотом. В отличие от остальных министров, Алойзий не был обнажен по пояс, но и палеты его были щедро осыпаны парадным серебряным порошком. У правого борта расселось семейство левкойников, а у левого — жены министронов. Последним, сопровождаемый бурными и продолжительными аплодисментами, появился король Кватерностер I, ведя под руку зарумянившуюся Розу. Он величаво ступил на капитанский мостик, а Роза села в позолоченное кресло у его ног. «Не протерли спинку трона, лодыри!» — проворчал Вероник. На голове у короля была малая дорожная корона, в правой руке он держал скипетр из золотых часов. С плеч монарха до самой земли не спадал плащ, окаймленный разноцветными яйцами, вероятно, сваренными вкрутую, чтобы не побились. Рыжая борода короля золотилась в лучах солнца, его крупный нос чутко улавливал настроение масс, а милостивый взгляд, устремленный поверх голов подданных, различал будущее. Ну, словом, он был мужчиной видным, крепким, осанистым и весьма красивым. Несмотря на свои 40 лет, выглядел король необычайно молодо. Но все взгляды были обращены на будущую королеву. Обсуждали ее красоту, шепотом пересказывали друг другу сведения о семействе левкойников и сплетничали почем зря, как всегда бывает в подобных случаях. Роза улыбкой и взмахом руки приветствовала толпу, а личико ее светилось счастьем и доброжелательностью. Именно о такой королеве и мечтали адакатурацы, так что неудивительно, что она стала их любимицей с первого же дня. Роза была облачена в красивое золотистое платье, а плечи ее, как и плечи остальных дам, покрывала пелерина из петушиных перьев. Королевский фрегат на резиновом ходу был готов к отъезду. По знаку адмирала, спрятанный под палубой зызик ударил в корабельный колокол, и процессия медленно тронулась с места. Фрегат тянули 100 королевских самокатчиков. Из-за штиля на корме установили механические вентиляторы, наполнявшие паруса ветром не хуже морского бриза. Приглашенные следовали за фрегатом на казенных самокатах, раскрашенных в полосочку национальными красками.